Николай Леонов. «Пир во время чумы». Смена, 1999 год, номер 10. Дорогие читатели, перед вами последняя повесть Николая Леонова. Перед тем, как вы приметесь за чтение, мне хочется сказать несколько слов. Свою самую первую вещь много-много лет назад мой муж напечатал на страницах этого журнала. Сейчас имя Леонова широко известно, а тогда редакционный коллектив проявил смелость. С тех пор смена неизменно была добра к Николаю Леонову. На ее страницах вы знакомились со все новыми делами, приключениями, а часто и злоключениями сыщика Гурова. За это ей сердечная благодарность. За эти годы, мне кажется, и вы все полюбили честного, неподкупного Льва Гурова. Поверьте, таким человеком был и Николай Леонов. За 35 лет, что мы с ним прожили вместе, я смогла его узнать. Зачем я пишу эти строки? Для того, чтобы выразить вам, читателям, слова благодарности за внимание и поддержку. Ее всегда чувствовал Леонов. И, конечно, он сам сказал бы вам об этом, если бы успел. Всем читателям и редакции желаю добра, счастья, удачи по жизни и работе. Живите долго. Низкий поклон вам. Леонова. Пролог. Хмурым ноябрьским утром Гуров и Кричко сидели в своем кабинете, читали присланные из канцелярии бумаги, молча обменивались прочитанными страницами. Это были копии телевизионных интервью в программе «Итоги» и «Час пик» и депутатский запрос одной из думских фракций на имя премьера правительства. Ничего секретного в документах не было. Интервью недавно прошли в эфире, а запрос публиковался в газетах. Но поскольку разговор шел о коррупции в правительстве, Гуров, как старший группы, попросил изготовить копии, чтобы ознакомиться с документами не торопясь, внимательно. Станислав Кричко покончил с последней страницей, аккуратно сложил все бумаги в папочку и взглянул на коллегу. «Ну и что? Мы уже слышали о чемоданах компромата Рудского, о материалах, имевшихся у покойного генерала Рохлина. Однажды кого-то задержали у Белого дома с полумиллионом долларов в руках. Все было, и ничего не изменилось». Гуров задумчиво смотрел на друга, молчал. Станислав раздраженно продолжал. «Прокуратура обязана возбуждать уголовные дела, привлекать сановных чиновников к ответственности, проводить расследование, передавать материалы в суд. В любом случае, нас это не касается. Пусть верха разбираются между собой». «А когда нас касается?» — спросил Гуров. «Когда появляется труп? Подождем, получим труп, задерем хвосты и бросимся искать киллера». «Да не торопись, командир, жизнь прекрасна». Станислав подвинул к себе газету с телевизионной программой «Жестокий ангел», «Новые приключения Синдбада», «Клубничка», «Белое проклятие». Сплошные сериалы. «Считаю, 27 мыльных опер на 6 программах. Эй, смотри и радуйся. А вы, господин полковник, все про убийство да диверсии». Глава 1. Гуров шел на работу пешком, шагал мягко, широким шагом, замерзшие лужи решительно перепрыгивал. От Никитского бульвара до министерства было километра 2,5. Такой прогулкой сыщик заменял утренние пробежки, которые терпеть не мог. Он вышел на каменный мост и прибавил шаг, стараясь не сбить дыхание на длинном подъеме. Миновав дом правительства и кинотеатр «Ударник», Гуров с огорчением отметил, что дышит тяжело, отдувается, и тут же увидел, как возле него тормозит «Мерседес» Станислава. Гуров обрадовался, что можно прекратить издевательство над организмом и при этом не признаться, что сдался. Ну, ведь глупо упрямо шагать, когда рядом катится автомобиль. Станислав остановился, открыл переднюю дверь. Здравия желаю. Вы в прекрасной форме, господин полковник, — сказал Кричко, когда начальник и друг опустился на сиденье рядом. Заставь меня так шагать, помер бы, ей-богу. Гуров молчал, сдерживая дыхание, но, не выдержав, рассмеялся. Я не желаю приобрести животик, как у некоторых. А некоторые не претендуют на звание суперменов. Свои годы несут достойно. Станислав вздохнул. 100 лет тебя знаю, но не могу привыкнуть к твоему упрямству. Гуров достал из кармана плаща сигареты, мгновение поколебался и решительно убрал пачку назад. Первая сигарета только в кабинете. Наверное, я похож на пожилого мальчишку. А об этом все знают, доказывать некому. Станислав посмотрел в зеркало, покачал недоуменно головой. Вроде мы сейчас ничем особенным не занимаемся. А синий БМВ сидел у меня на хвосте на трубной, сейчас вновь объявился. — Не ошибаешься? — Обижаешь, — усмехнулся Станислав. — Чего меня вести? Ведь и так известно, куда я еду. — Сейчас обгонят, — сказал Гуров. И угадал. БМВ действительно поравнялся с их машиной и ушел вперед. — А знаешь, почему они тебя бросили? Гуров все-таки не выдержал и закурил. — Ты посадил в машину меня, а ждали кого-то другого. — Может, просто тренируются? — задумчиво произнес Станислав. — Тачка не ментовская. Наверное, у ФСБ совсем работы нет. — Странно. — Плюнь, не забудь. Чего только в нашей жизни не случается, — ответил Гуров. Станислав взглянул на него и согласно кивнул.